Глава 5. Альвы и визит. Второе кольцо. Москва. Арендованное имение столпа империи Лазарева. Как бы то ни было, но кратким мгновением тепла и отдыха когда-нибудь приходит конец. Конец пришел и моим. Алина отбыла в родовую резиденцию спустя 3 часа после прибытия ко мне. Следующее же утро началось с обыденных для меня занятий. Разбор почты, как электронной, так и бумажной. Ведь близился Новый год, и из-за этого непонятного для меня праздника люд просто сошел с ума. По существу, мое имя и до этого было на слуху, но именно на следующий день имперская канцелярия объявила во всеуслышание о тех самых 2 счастливчиках, которые отправятся на столповый магинарий. Имперская знать после этих новостей будто с цепи сорвалась, и приглашения посыпались, как из рога изобилия. Призывы заглянуть в гости, предложения мимолетно побывать в том или ином заведении или салоне. И самым распространенным были приглашения на новогоднее празднество перед отбытием в Вену. В империи этому празднику благоволил каждый ее житель от мала до велика. Как ни странно, но у более остальных отличились рода Шереметьевых и Долгоруковых. Оба князя зазывали к себе в гости без какого-либо стеснения, то и дело в каждом письме упоминая о том, как жаждут этой встречи их внучки. В общем и целом, Шереметьевых можно было понять. У тех давно не рождались толпы империи. А вот Долгоруков удивил, ведь уникум у них был. К тому же не один. Но, как мне казалось, те лишь пытались соревноваться с Трубецкими и Потёмкиными в голой силе. Несколько часов спустя отбыла во свояси моя так называемая мать. Свалила она без каких-либо препирательств. Лишь в очередной раз я услышал душещипательную историю и тону всевозможных извинений. Само собой, мысли об ее использовании все так же продолжали витать в голове. Но, по моим прикидкам, информация о ее прибытии так или иначе достигнет нужных ушей и умов. Да и не думаю, что Розумовская свинтит на все 4 стороны так сразу. Дураку было ясно, что примчала она со своей малой родины в Российскую империю не просто так. Похоже, в моем имении она теперь будет частым гостем. Да и ее появление было мне более чем на руку. Вот только каково было мое удивление, когда вместо того, чтобы вызвать такси или просто свалить куда подальше, София неспешным и прогулочным шагом прогулялась через дорогу к соседней усадьбе. Лишь через несколько часов после случившегося я узнал от Терентия, что моя мать уже почти 2 недели арендует то самое небольшое имение через дорогу. Однако долго размышлять над случившимся не было ни желания, ни времени, так как от этих дум меня отвлек голос Дворецкого. «Ваше преблагородие, охрана докладывает, что к вам очередные посетители». «Огромная черная тундра с царицынскими номерами?» Криво ухмыльнулся я, поднимаясь на ноги и откладывая в сторону остатки приглашений и отвлекаясь от созерцания златограмма. «Все так», — почтительно кивнул слуга. «Это те, о ком я говорил и предупреждал тебя ранее. Их встречу сам. Прислугу ведоми, если хоть что-то просочится о моих гостях, им же будет хуже. Гостевые покои готовы? Все в курсе, ваше сиятельство. Как вы и приказывали». «Вот и отлично», — усмехнулся я, не спеша следуя к главному входу. Стоило мне оказаться на улице на морозном воздухе и спуститься со ступени вниз, как первым из машины на всей скорости выскочил вечно довольный и улыбчивый Лёня. А уж следом за ним пожаловал и Соловьёв, лишь перед этим дождавшись Киртайса и Калиру. Оба представителя дома темного течения, как и всегда, были в закрытой молодежной презентабельной одежде с обычными темными масками, которые прикрывали нижнюю часть лица, оставляя открытыми лишь глаза. «Шеф, ну ты даешь!» — выдохнул радостно и в то же время обескураженно Костров, и, оказавшись подле меня, сцапал приветственно за плечи. «Без рук, с мужиками не обнимаюсь, лишь с прекрасными девами и феями. Предупреждал же не единожды. А теперь расскажи, о чем ты балаболишь?» «А на твоей поездке в Вену и столповом магинари. Голова скоро отвалится от него. Плешь проел за часы поездки», — пожаловался раздраженный Вадим, приветственно кивая и закатывая глаза. «Даже Кер и Лера устали от его голдежа. Я уже успел 100 раз пожалеть, что взял его с собой». «Кер? Лера? Что ж, неплохо. Порадовали. Сближение происходит более чем быстро. «Кертай, Скалера, рад вас видеть. Можете чувствовать себя как дома», — радушно поздоровался я с альфами. «Отныне по любым вопросам в этом месте можете обращаться к Терентию Урусову», — указал я рукой на слегка заинтригованного новыми гостями дворецкого. «Либо ко мне. Маски можете снимать. Думаю, вскоре они вам вообще не понадобятся». Само собой, за пару дней до этого у меня состоялась весьма закрытая беседа с дворецким, но даже так, глядя на альвов, всего удивления на лице тот скрыть не смог. «Рад тебя видеть, друг!» — расплылся в широкой улыбке сын патриарха и, не успев снять с лица маску, в манере Лёни обнял меня по-дружески за плечи. «Бездна с ним, ему простительно». А вот Калира удивила. Похоже, в царицыне время даром-то не теряла. Чуть склонившись и приподняв подол заснеженного платья, девушка поприветствовала меня, как и подобает всему дворянскому этикету. «Ваше преблагородие, мое почтение», — заключила Алива со смущенной улыбкой на лице. «Сударыня, вы не перестаете меня удивлять», — ухмыльнулся весело я, подыграв и ответив девушке аналогичным приветствием, и, подхватив ее под руку, сопроводил внутрь усадьбы, следуя на второй этаж. Лишь напоследок обратился к дворецкому. «Терентий, уведоми охрану и будь готов. Его императорское величество обещал явиться к вечеру». «Все будет исполнено по высшему разряду, ваша светлость», — учтиво и без тени волнения отозвался тотчас Урусов. «Шеф, так это правда, что балаболят журналюги?» — вновь загомонил Костров. «Стоило нам расположиться в моем кабинете». «Ты действительно что-то не поделил с Насу и поедешь нанимать бока зажравшимся западником на столповую? Слушай, возьмешь меня с собой?» «Во-первых, не гони лошадей и расслабься. Бери пример с Вадима», — осадил я взволнованного витязя. «Во-вторых, это правда. В-третьих, я подумаю над твоим предложением». скривился парень, отмахнувшись от Соловьёва. «Вадимка скучный, по своей магичке жизни сохнет. Все время как в воду опущенный». «Значит, влечение либо любовь. Это даже лучше. Главное, чтобы его зазноба испытывала аналогичные чувства. Ощущай себя прямо-таки манипулятором». «Кстати, насчет этого», — взглянул я на поникшего парня. «Вадим, с тобой случайно Ванесса не связывалась?» «Нет», — отрицательно покачал головой тот. «А должна была?» «Сдается мне, мы вскоре об этом узнаем», — с задорной улыбкой подбодрил его я. «Так что терпи, влюбленный, еще ничего не ясно». После моих слов в глазах у витязя вспыхнул свет надежды, и, расправив плечи, тот с улыбкой откинулся на спинку кресла и понятливо кивнул. А вот в глазах Кострова, наоборот, возникла вселенская наигранно-смертельная тоска. «Не переживай так, Лёня», — вдруг подала голос Калира, наблюдая за оружейным маньяком. «Если захочешь, я могу познакомить тебя со своими подругами-альвами, как только они прибудут». «Правда? Познакомишь?» Оживлённо вспыхнул парень, выставив грудь колесом. «Ты же знаешь, Лира, я всячески хорош, с какого бока не посмотри...» «Так, а ну хватит!» Громко заключил я, хлопнув по столу и перебивая павлиня выкрутаса Кострова. «Встроили тут тихий час сводничества. Пока есть время, лучше рассказывайте, как обстоят дела дома. Я внимательно слушаю». В общем, как и ожидалось, дела касательно постройки квартала альвов и открытия моего личного корпуса медленно и верно продвигались. В целом я был доволен происходящим. Рита, Лена, Кирилл и Иван с Ярославом при поддержке Устиновых и клана Гамбит более чем справлялись со всеми нуждами. Правда, вынужден был признать, что сам Устинов более чем хваткая натура. Однако там, скорее всего, не обошлось без лысины Звенева. Но самое главное, им можно было доверять. В этом я смог убедиться лично, хоть и беседа с Георгием с глазу на глаз не повредила бы. К тому же радовало и то, что сами альвы стали вливаться в дела имения. Ведь изначально на это и был расчет. Но имение — это только начало. Да и Калира порадовала своей внимательностью, трудолюбием и чуткостью ситуации. А Киртайс более чем удивил своими успехами в спаррингах с витязями. Весь разговор занял не один час. Когда же он почти подходил к концу, раздался тихий стук в двери, а затем та беззвучно отворилась. И в голосе у дворецкого то и дело звучало скрытое волнение. Хотя оно было и понятно. К когда это Романовы сами прибывали к кому-либо, но на всё воле императора. Он сам изъявил подобное желание. Да и спорить мне с ним не хотелось. «Ваше преблагородие, служба безопасности имения докладывает, что кортеж Романовых миновал второе кольцо и вскоре будет здесь». «С нашей стороны все готово?» — осведомился я, поднимаясь с кресла и вглядываясь в зимние сумерки. В ответ тут быстро кивнула. «Банкетный зал, ни броско, ни вызывающе. Прислуга вышколена. Я провел инструктаж лично. Все остальное проверено служащим родом Голицыных. Они прибыли час назад». «Ты молодец, Терентий. Ожидай внизу, я скоро буду». В этот самый момент волнение на лицах альвов было не меньше, чем на лицах витязей. Для них предстояла судьбоносная беседа. «Шеф, я правильно понял, что правящая династия Романовых будет у тебя в гостях. Прямо сейчас?» — хрипло и заметно тревогой осведомился Костров. «И раз Голицыны прибыли все проверить, почему они не проверили нас?» — задал очевидный вопрос Соловьев. «Молодец, он быстро схватывает. Не зря Ванесса им заинтересовалась». «Потому как со мной они были на связи с самого начала», — усмехнулся я, глядя на огни ночной Москвы. «А тебе и Лёне они тоже в курсе. Эта встреча готовилась больше недели, так что у вас, Охламонов, есть полчаса, чтобы привести себя в порядок. Костюмы пошиты на заказ и доставлены были еще вчера. Риту я уведомил, поэтому Кертайс и Калира выглядят более чем презентабельно». Я невольно взглянул на опрятные, весьма официальные одеяния альвов. «Шеф, мы типа чего, будем присутствовать на этой встрече?» — промямлил невнятно Костров, поднимаясь с кресла и переглядываясь с не менее удивленным и напуганным Вадимом. «Вы, свита и доверенные люди будущего рода Лазаревых. Надеюсь, никто из вас двоих не считал, что мои обещания — пустой звук», — поинтересовался со скепсисом я, глядя на часы. «Но если так и будете стоять столбами, то останетесь здесь. Горничный покажет ваше п...» Не успел я даже договорить, а от обоих витязей след простыл. Лишь поток духовной силы еще витал в воздухе. «Покой. Закончил с улыбкой я, глядя на альвов и залихватски тем подмигивая. «Ведь могут, когда хотят, не так ли? Вы-то хоть готовы?» «Готовы!» — в один голос твердо отозвались дети патриарха. В меру своих прожитых лет я предполагал всяческое, но даже со своими догадками я был слегка удивлен количеством прибывших гостей. Все-таки я недооценил размах Романовых, точнее, размах императора. А ведь все они, почитай, прибыли инкогнито. Явился не только сам император на пару с Потёмкиным, но удивили также и их спутницы. Сам Всеволод приехал вместе с императрицей, а светлый князь прошествовал внутрь усадьбы под руку со своей внучкой. Только это было началом. Следом за ними явился будущий император Владимир со своей женой Оксаной, с которой я успел познакомиться ранее. Затем с радостной миной на губах под руку с Мариной и Викторией внутрь прошмыгнул Ростислав. И уже всю процессию Романовых замыкал одинокий Мирослав со своей еле заметной отчужденной улыбкой на губах. Сам Владимир был почти точной копией Всеволода в молодости, лишь чуть выше в росте и шире в плечах. А вот императрица более чем удивила своей молодостью и импозантностью. По слухам, она была младше императора всего на пару-тройку лет. Вот только по миловидному лицу 30-летней женщины совсем нельзя было сказать, что ей давно за 60. Все-таки местные целительницы умели творить чудеса. Не удивлюсь, если сама Оксана Романова приложила руку к молодости своей родственницы. Но в целом подобное не мудрено. Под управлением Романовых было одно из могущественных государств на планете. «Ваше императорское величество и ваше императорское высочество, я приветствую вас в своей скромной обители. Несказанно рад такому визиту». С наигранной теплотой и своей самой миролюбивой улыбкой поприветствовал я прибывшую делегацию Романовых, между делом чуть кланяясь и делаю пару шагов им навстречу. «Так вот ты какой, мой мальчик!» — грудным голосом и с легкой хрипотцой первой заговорила Варвара Романова, оглядывая меня и мой темно-бордовый костюм с ног до головы, а после, обернувшись к мужу, с легким удивлением поинтересовалась. «Всеволод, почему столпу империи приходится арендовать чужое имение? Если не ошибаюсь, мы обязаны мальчику. Что за отношения с нашей стороны?» но вместо императора в разговоры вклинился ее внук и, выбравшись из переплетения рук Марины и Вики, оказался подле меня. «Потому как, бабуль, у Захара уже есть имение, только в Царицыне. А еще он скромный малый». «О, да, скромнее меня нигде не сыщешь, без на тому свидетеля». «Ему никто не мешает содержать два имения и даже три», — заметила императрица. «Надо же, это интересно. Совсем не чувствую укора в ее голосе. Лишь интерес и недоумение. Что ж, это хорошо. Я ожидал увидеть старую Грымзу и хитрую гиену, но еще не вечер. Все может измениться. Ладно, хрен с ним, придется подыграть. После ваших слов, ваше императорское величество, я обязательно задумаюсь над этим. Обещаю вам». «Мама, хватит, не смущай Захара», — усмехнулся Владимир, также окинув меня оценивающим взглядом. И, судя по лицу будущего императора, тот остался более чем доволен увиденным. «Хорошо, Варя, пристыдила. Я тоже поразмыслю над этим», — хмыкнул удовлетворенный император. «Но прибыли мы не за этим». И все внимание Романовых тотчас было обращено мне за спину, за которой находились виновники сегодняшнего торжества. «Как я понимаю, ты Кертайс?» — указал рукой настоящего у меня за спиной темного альва государя. «А ты Калира». «Вы правы, ваше императорское величество». Тихо и с легкой нервозностью отозвались дети патриарха в один голос. Причем говорили те на ломаном русском. «Рады вас приветствовать». «Это неправильно, весьма хороший посыл». Что ж, вполне неплохо», — расплылся в широкой улыбке мужчина, довольно услышанным. «А теперь, я думаю, нам следует немного побеседовать. Захар, проводишь?» «Разумеется, ваше величество, все уже готово. Но для лучшей беседы вам понадобится вот это». И, выудив артефакт речи из внутреннего кармана, я передал его в руки Всеволода. «Кертайс и Калира еще плохо говорят на нашем языке. Это поможет. Если что, ваша служба безопасности проверила эту вещицу. Она безопасна. Кстати, это принадлежит дому темного течения. Думаю, вам понравится. И это не самые лучшие их вещи, а лишь стандартные». В ответ император лишь понятливо кивнул и с интересом воззрился на артефакт. «Они компактнее наших и заграничных, а также гораздо удобнее», — практически сразу оценил увиденное Владимир. «Мирослав, Саша, Вова, пойдемте», — поманил рукой Всеволод названных людей, следуя за мной. «Давайте немного побеседуем с нашими иномирными гостями». До самого последнего момента закрытия дверей я не сводил цепких глаз нервничающих детей патриарха. Лишь напоследок успел им одобрительно подмигнуть. А после темной альвы остались наедине с Романовыми Потёмкиным. Стоило мне обернуться, как моя персона попала под взгляды сразу нескольких женщин и всего одного мужчины. Но, согласно дворянскому этикету, смотреть я должен был только на одну. «Ваше императорское величество», — обратился к императрице. «Прошу следовать за мной. Думаю, многие притомились с дороги, и для всех присутствующих есть одно тонизирующее средство. Мне оно более чем по душе. Надеюсь, понравится и вам». «Коли так, почему бы и нет, мой мальчик?» «Заинтриговала», — с лукавой улыбкой изрекла Варвара, и, оказавшись подле, в царственной манере подхватила меня под руку. Уже вместе с ней мы и прибыли в небольшой обеденный зал. Само собой, императорские места были во главе стола, а сам я оказался прижат с двух сторон Ростиславом и Викторией. Напротив же меня расположилась Прасковья и Марина. Вот только стоило прислуге подать лишь легкую трапезу и чай, как первый же вопрос императрицы ввел меня в легкий ступор. «Захар, мой мальчик, ответь-ка мне на милость. Ты уже размышлял над тем, кто может стать твоей первой женой? Так уж вышло, что ты и мой внук стали одними из самых завидных женихов в империи. И вам надо надумать о дальнейших действиях. Нужны кандидатки. Ты так и не думаешь?» — с таинственной улыбкой вопросила Романова, внимательно наблюдая за моим выражением лица и чинно отпивая поданный чай. «Суккубе кровь! Рано радовался! Похоже, поторопился с выводами. Теперь начинаю догадываться, какими именно делами в империи занимается супруга Всеволода. Бездна! Уж лучше бы она была по части интриг, а не сводничества».